Кстати, Мухе можно было попробовать дозвониться. Время сейчас еще такое, что можно ее набрать. Алло. Здравствуйте, это Максим Масальский вас беспокоит. Пошел ты нахуй. Да ладно. А вы где были-то? А вы где пропадали? Это Максим Масальский. Какой же дурак ебанутый. Нет, я ты не... Ты молодой блин. Парень? Да. Я твою бабушку ебанутый, ублюдка с нами. Ну какой? И ты от наркомана ебла а тебя. А какого наебла? Это моя шведка. Да не наебла она. Ты же наркоман, ублюдок. Она не наебла же она не наебла, она просто... Она просто так развлекалась. Это моя родила от наркомана тебя. Она так развлекалась. Она развлекалась, от понимаешь? От наркомана она ебла тебя родила, ублюдка. Ну, дело ж молодое, у всех было. Алло, это ж дело молодое, по молодухе, ну было от наркомана, а чё такого-то? Твоя бабушка Галя ублюдок. А бабушка твоя проститутка была, ебучая. Не была, я ей пробовал. На помойке она ебла твою бабушку. Не была, да я ей пробовал заплатить, она не берет деньги. А то что у него? Я из-за сек. Светка тоже проститутка, и Катя тоже проститутка. Да я пробовал им платить за сек. Казака она ебла ублюдка, а тебя она ебла от наркомана. Они деньги не берут. Деньги они не берут. Таких дураков порезать надо. Какого порезать? Зачем вы так, бабушка? Бабушка Муха, за что вы так? Не, они реально деньги не берут. Я им говорю, вот, вы ж проститутки, нате деньги. Возьмите деньги. А они не возьмем. Нет, у нас принципы, не возьмем. Они деньги не берут. Какие же они проститутки-то, а? Алло, бабушка Муха, бабушка Муха. А кто у вас там кричит такой? А кто это такой кричит там? А ну, расскажите. Это проститутка кричит, и пидорас, да? Я слышу по голосу, что это Скобеева, это по-любому проститутка Скобеева. А Скобеева проститутка была, а ее Попов еще не наебал? Не наебла она его, не наебла, да? Скобеева, проститутка Скобеева, не наебла? Ой, блядь, я же прямо в эфире, Извините, Рамзан Кадыров, извините, это я не про ту Скобееву, не про ту. Вы на пальму залезьте обратно, Рамзан Ахматович, на пальму залезьте, не надо злиться. Я пошутил, это не та Скобеева, это... Бабушка Муха, алло, бабушка Муха. Так, ладно, Муха, давайте оставим ее в покое, хорошего понемножку.